29. «Привет, Жень». Голос Романа тихий, слабый. «Привет», — отвечаю я. Тишина, неловкая пауза. Меня так и подмывает спросить, что сказал доктор, какие лекарства назначил, какой прогноз. Но я сдерживаюсь. Это уже не мое дело. Пусть его многочисленные подружки занимаются этим. «Жень, ты приедешь?» — слышится голос Романа. «Зачем?» «Мне нужно с тобой поговорить. Это важно. Пожалуйста». В его голосе нет агрессии, но я знаю, что это не просто так. Опять что-то придумал. «Просить прощения не буду, знаю, ты не простишь». Он как будто читает мои мысли. «Тогда зачем я тебе?» «Жень, не телефонный разговор», — выдыхает он. Любопытство, как говорится, кошку сгубило, а уж меня и подавно. Немного поразмыслив, я решаю съездить, проведать болезного. Открываю дверь в палату, Роман лежит под капельницей, бледный, беспомощный. Мне жаль его, все-таки я не совсем очерствела. Не могу злорадствовать, когда кому-то, даже моему врагу, плохо. «Женечка!» — слабо улыбается он, приподнимаясь на подушке. «Я так рад!» Я присаживаюсь рядом. «Ну как ты?» «Плохо!» — разводит руками. «Недолго, наверное, мне осталось». «Ой, не говори глупости! Что врач говорит?» «А что эти врачи понимают? Они мне только капельницы ставят да уколы. Вся задница уже болит». «Ну а что ты хочешь, чтобы они плакали над тобой? Что ты хотел мне сказать?» «Жень, ты прости меня за все. Я был дураком, не соображал. Ты была права, это не мой ребенок у Лерки. 100% не мой». Меня так и подмывает сказать. Я же говорила. Но я молчу. Зачем подтверждать очевидное? «Понимаешь, я как сдурел, думал, вот он шанс, последний шанс, ребенок, сын. А как узнал, так меня и подкосило, чуть не помер». В голове мелькают воспоминания. Сколько я лежала в больнице с Лизой, где тогда Роман был. Занят он всегда был. А тут, гляди-ка, распереживался, до больницы себя довел. «Ах, ладно, что было, то было», — говорю я. Пожимаю плечами. «Ну, что тут скажешь?» «Обижаюсь, конечно». Презираю даже, но не буду выяснять отношения с человеком под капельницей. «Ты была для меня всем, вдохновляла меня, поддерживала, а я был подонком, скотина я последняя», — говорит он с отвращением. Я чувствую неловкость от его самобичевания. Сложно поверить, что он действительно раскаивается. «Хорошо, извинения приняты. Если это все, я пойду, Лиза тебя навестит». «Да, она единственная, кто ко мне приходит», — отвечает он, смотрит в экран телефона. «Вот скоро должна быть». «Ну, а ты как думал? Ты думал, что ты нужен своим девкам? Ты уже давно не тот мачо», — отвечаю я ему. «Привет». В палату входит дочь. «О, мам, хорошо, что ты пришла. Теперь мы снова вместе». Она улыбается, словно и не говорила тех обидных слов. «Нет, Лиза», — качаю я головой. «Я уже ухожу. Выздоравливай, Ром». «Подожди, Жень, посиди еще чуть-чуть», — просит Роман. «Да, мам, посиди, мы соскучились», — просит дочь. «Папе очень плохо». «Мне жаль папу, но у меня дела», — отвечаю я. Обстановка начала меня раздражать. К чему играть роль счастливой семьи, если мы ею не являемся? Я направляюсь к двери, слышу шепот сзади, но не оборачиваюсь. «Мам, ты же скажешь своему адвокату, что обстоятельства изменились?» — окликает меня дочь. Ноги прирастают к полу, я медленно поворачиваюсь. «Что? Зачем?» «Ну как, ведь я же инвалид. Мне нужно на что-то жить», — жалобно говорит Роман. «Ты же видишь». «Я не вижу инвалида», — возражаю я. «Да даже если бы и так, почему я должна что-то менять?» «Мам, папа согласен наполовину», — встревает дочь. «Ну ты же добрая, ты не сможешь вот так с ним поступить, правда?» Она делает щенячьи глаза, только что хвостом не виляет. Интересно, сколько Роман ей пообещал? Я не хочу больше продолжать этот разговор. Все останется как есть. Холодно говорю я и выхожу из палаты. «Ты, как была гадиной, так и осталась!» — орет Роман вслед. Ну и дура я. И чего поперлась? Опять он меня вокруг пальца обвел. Правду сказал. Овца она и есть овца. Спускаюсь на первый этаж, в холл больницы, костеряя себя, на чем свет стоит. Голова вдруг начинает кружиться, нужно перевести дух. Присаживаюсь на кресло, стараюсь наладить дыхание. Рядом сидит подросток с костылем, девочка с короткой стрижкой. Она что-то тыкает в телефоне, я замечаю ее веселый яркий взгляд. «Привет», — говорю я. «Привет, проблемы, могу помочь?» — отвечает она с улыбкой. Я невольно улыбаюсь в ответ на ее заразительную улыбку. «Нет, милая, ты не сможешь помочь». «Вы не смотрите, что я на костылях, я многое могу», — говорит девочка. Она вдруг хватает костыли и начинает кружить на них по холлу. «Видишь, как я умею?» «Ничего себе!» — удивляюсь я. «Я и на ногах так не смогу». «Я Вика, у меня есть чай. Пойдемте ко мне в гости», — вдруг приглашает она, тряхнув розовой челкой. «У меня отдельная палата. Скучно целый день сидеть. Вот сюда выхожу, хоть на людей посмотреть. А вам срочно нужно выпить чаю, я вижу». «Пойдем», — почему-то соглашаюсь я. «Я сейчас». Я иду в буфет и покупаю свежих пирожных. Возвращаюсь. Вика нетерпеливо подпрыгивает на своих костылях. «Я готова», — говорю я и протягиваю ей руку, чтобы помочь. «Я сама!» — и бодро скачет в направлении лифтов. «Какая удивительная девочка!» Я очарована и следую за ней по пятам. Заходим в палату. «Ого! У тебя тут настоящие апартаменты!» «А, папа все сделал!» — с гордостью улыбается она. Палата и правда выглядит очень комфортно. Большая кровать, телевизор на стене, компьютерный стол и туалетный столик. На стенах висят постеры, на окнах милые занавески. Все очень уютно. «Молодец твой папа», — говорю я. «Ну да, я много времени провожу в больнице. Он решил сделать, чтобы было как дома». Не успеваю я оглянуться, как Вика шустро достает из шкафчика чашки и тарелочки, ставит чайник. Я достаю свои пирожные, а она аккуратно выкладывает их на красивую тарелку. Чай подает не в пакетиках, а заваривает в красивом чайничке. «Садитесь», — приглашает она. Я осторожно присаживаюсь на стул, не понимая, что я тут делаю с незнакомой девочкой и не будут ли против ее родители. Но мне так нравится смотреть на нее, такую солнечную, позитивную. Чувствую, что и она нуждается в компании. Я не смею предлагать свою помощь. Вижу, что она старается изо всех сил быть радушной хозяйкой. Есть такие люди. Они как солнышки. Делятся со всеми своим светом. Помогают увидеть хорошее там, где темно. Своей жаждой жизни заражают окружающих. Но когда светить некому, солнышки унывают. Становятся грустными и уже не могут светить. Вот и Вика такая. Несмотря на свой недуг, она почувствовала мое состояние и предложила помощь. Она не вызывает ни малейшего чувства жалости. Наоборот, глядя, как она движется, понимаешь, что это результат ежедневных огромных усилий. И испытываешь уважение к этому совсем юному, но уже такому сильному человечку. Вот ведь как. Ребенок на костылях радуется жизни больше, чем взрослый мужик, у которого первый раз в жизни поднялось давление. Она весело болтает, рассказывает что-то о больнице, о медсестрах, друзьях. «Попробуйте, это мы с папой из Малайзии привезли!» Она пододвигает мне чашечку. Я отхлебываю ароматный чай. «Вкусно!» «В следующий раз я угощу вас настоящим английским чаем. Мы с папой часто за границей бываем. Он все надеется поставить меня на ноги». «Я уверена, у вас все получится», — осторожно говорю я. «Ну, у нас уже большой прогресс, мои ноги почти меня слушаются. А раньше я вообще лежала. Сейчас такие новые технологии. Папа говорит, что еще годик, и я смогу танцевать», — улыбается она. Отмечаю про себя, что она ни слова не говорит про маму. «Вы с папой только вдвоем ездите?» – спрашиваю я. И тут же ругаю себя за это. «Ну вот зачем я лезу не в свое дело?» «Нет!» – она недовольно морщит носик. «Жаба еще с нами!» «Какая жаба?» – не понимаю я. «Ну, это папина помощница!» – говорит она с явным презрением. «Она такая противная! Викочка то, Викочка сё, Викусечка! Я так тебя люблю!» – передразнивает она кого-то. «А сама только папе на шею вешается!» «А зачем вы тогда ее берете?» – спрашиваю я. «И почему она жаба?» «Потому что папа много работает, и даже когда уезжает, ему нужно быть на связи. Ему будет тяжело и со мной возиться, и работать. А жаба я ее зову, потому что она просто обожает зеленый цвет, не вылезает из него». «Ну, может быть, она действительно желает тебе добра?» – говорю я, начиная сочувствовать этой женщине, хотя ее не знаю. «Не, ей все равно. Я же знаю. Она сюсюкает, отворачивается и кривится. Брезгует. Инвалидом меня считает». «Да, это печально», — говорю я. «Но зато у тебя есть папа». «Ага, мой папа самый лучший», — говорит радостно Вика, улыбается. «Вот только жену бы ему хорошую». «А прости, с мамой что случилось?» «Я не знаю, я ее с детства не знала. Папа говорит, что у нее была сложная жизненная ситуация, но я думаю, что она просто меня бросила. Не захотела возиться с калекой. Я ведь с рождения такая, у меня повреждение позвоночника. Раньше вообще никто не говорил, что я смогу ходить, только папа в меня верит. Он как только слышит, что где-то новые методики лечения, так сразу меня туда тащит. Ну, вот видишь, и зато ты сейчас почти ходишь. Еще немножко, и все получится. Да, вот скоро поедем в какую-то суперклинику, которую построил какой-то суперврач. А здесь я прохожу необходимое обследование. Твой папа просто молодец. Ты знаешь, некоторые не способны так заботиться о своих детях. «А у вас есть дети?» – спрашивает она. «Да, у меня дочь», – отвечаю я. «Она уже взрослая, замуж собирается». «Вы расстраиваетесь, потому что она уходит от вас?» Она внимательно смотрит на меня. «Нет». Я замолкаю, не зная, как объяснить Вике, что дочь меня возненавидела. «Просто мы с ней в последнее время не находим общий язык. Она очень любит своего папу, как и ты, а я с ним развожусь». «Да, это грустно», — кивает Вика. «Но зато у нее все есть, и мама, и папа. Она может встречаться с вами по раздельности. Почему она обижается?» «Я не знаю, печально улыбаюсь». «Вот если бы у меня была мама, хотя бы далеко, я бы радовалась», — заявляет Вика. «Папу я, конечно, люблю, но без мамы нам не очень». «Ну, возможно, у тебя еще появится мама». Я пытаюсь утешить Вику, но она в этом не нуждается. «Ой!» – она легкомысленно машет рукой. «Мой папа очень вредный. Он выбирает самую лучшую, и все его не устраивают. Его многие женщины пытались женить, но он их всех отшил. Только вот жабка продержалась подольше. Но она хитрая. Вот ее я, мама, видеть точно не хочу». Мне становится неловко. Сижу тут и обсуждаю незнакомых мне людей. Думаю, они не будут рады. «Уверена, твой папа выберет самую лучшую маму для тебя, Вика. А мне пора. Спасибо за угощение». «А вы еще придете?» – спрашивает она с затаенной надеждой. «Вы ведь кому-то приходили?» «Я приходила к бывшему мужу. Больше мне здесь делать нечего». «Жаль», – говорит она грустно. «Вы мне понравились. Да и чай с вами пить интереснее, чем с подружками по скайпу». «А хочешь, я буду тебя навещать?» Неожиданно даже для себя предлагаю я. «Хочу, конечно!» – она расцветает. «Я буду очень рада видеть вас!» «Ну, хорошо. Тогда через пару дней я обязательно приду. Я принесу интересную игру, мы с тобой поиграем». «Отлично! А дочке своей скажите, что она не права. Маму любить надо, любую!» «Хорошо, передам». Выхожу из больницы и с удивлением отмечаю, что мое состояние значительно улучшилось. Вика словно поделилась со мной своим светом, своей неуемной энергией. Теперь я уверена, что все делаю правильно и не позволю никому сбить себя с пути. А если моей дочери что-то не нравится, то это ее проблемы. Прямо сейчас поеду и предложу Егору купить оставшуюся часть бизнеса, как только все будет переоформлено. Хотя зачем ехать? Я ему напишу. Я открываю мессенджер и пишу: «У меня к тебе деловое предложение». Он ставит грустный смайлик и добавляет: «Слушаю. Сейчас идет переоформление СТО на меня. Я предлагаю тебе купить оставшиеся 3 станции. Тебе же это интересно?» «Предлагаю обсудить все это за ужином». Ну что ж, ужин так ужин. За деловым ужином, уточняю я. «Окей, за деловым. Сегодня всем». Ну вот, хочу поскорее избавиться от этого бизнеса, чтобы моя семейка поняла, что у меня серьезные намерения, и не пыталась больше меня разжалобить или еще как-нибудь надавить.